Люк купил для Мэгги обручальное колечко, скромное, но хорошенькое, с двумя одинаковыми бриллиантиками по четверть карата, оправленными в два платиновых сердечка. Объявлено было, что венчание состоится в полдень субботы 25 августа в храме Креста Господня. За этим последует семейный обед в отеле «Империал». На обед, понятно, приглашены были миссис Смит, Минни и Кэт. Но Джимси и Пэтси из Сиднея не вызвали. Мэгги решительно заявила, что незачем мальчикам тащиться за 600 миль, лишь бы поглядеть на церемонию, в которой они мало что смыслят. Они поздравили сестру письменно. Джимс прислал длинное, несвязное, совсем ребяческое письмо, а Пэтси всего три слова: «Желаю большого счастья». Люка они, конечно, знали, в дни каникул немало поездили с ним по выгонам Дрохеды. Миссис Смит очень огорчала, что Мэгги непременно хочет отпраздновать свадьбу как можно скромнее. Она-то надеялась, что в Дрохеде единственную девушку будут выдавать замуж при развивающихся флагах под звуки оркестра и праздновать это событие ни день и ни два. Но Мэгги решительно не желала никакой пышности. Она даже отказалась от положенного невесте наряда. Она намерена венчаться в обычном платье и простой шляпке. И не надо будет переодеваться для свадебного путешествия. В воскресенье, когда они уже обсудили свои свадебные планы, Люк уселся в кресло напротив Мэгги. — Дорогая, я знаю, куда повезу тебя на наш медовый месяц, — сказал он. — Куда же? — В северный Квинсленд. Пока ты была у портнихи, я потолковал кое с кем в баре. Эти ребята говорят, если есть силенка и не боишься тяжелой работы, там на плантациях сахарного тростника отлично платят. Но ведь у тебя здесь хорошая работа, Люк. Неудобно мужчине кормиться за счет жениной родни. Я хочу заработать сколько надо и купить для нас с тобой участок в западном Квинсленде. Да поскорей, покуда я еще молодой и могу сам приложить руки к этой земле. Сейчас кризис. Без образования не так-то просто найти хороший заработок. А там, в северном Квинсленде, рук нехватка, и работник получает в десятеро против дрохетского овчара. А что там надо делать? Рубить сахарный тростник. Да ведь это самая черная работа. На нее нанимаются китайцы. Ошибаешься. Китайцы малорослые, им с белыми в этом деле не сравниться. И потом, ты не хуже меня знаешь, по закону запрещено ввозить в Австралию негров и желтых для тяжелых работ и платить им меньше, чем белым, чтоб не отнимали кусок хлеба у белых австралийцев. Так что рубщики наперечет и платят им здорово. Не у всякого парня хватает росту и силы для такой работенки. А у меня хватит. Я с чем хочешь, справлюсь. Люк, разве ты хочешь, чтобы мы совсем переехали в северный Квинсленд? Ну да. Мэгги смотрела поверх его плеча в огромные окна большого дома. За окнами открывалась Дрохеда, призрачные эвкалипты, главная усадьба, ряд деревьев по ее границе. Не жить больше в Дрохеде. Уехать куда-то, где епископу Ральфу ее уже не найти, никогда его больше не видеть, непоправимо, безвозвратно прилепиться к этому чужому человеку, что сидит напротив. Ее серые глаза вновь обратились на полные жизни, полное нетерпения лицо Люка и стали еще прекраснее, но и много печальнее. Он все-таки почуял это, хотя не увидел ни слезинки, и она не опустила глаз, и не дрогнули, не опустились углы губ. Но его мало трогало, какие там у нее горести. Он вовсе не намерен был отвести для Мэгги в душе столько места, чтобы приходилось за нее тревожиться. Спору нет, она немалый выигрыш для человека, который готов был жениться на Дот Макферсон из Бенгели, но как раз от того, что она так прелестна и у нее такой кроткий нрав. Люк окончательно решил не впускать ее в сердце. Ни одна женщина, пусть даже такая милая и красивая, как Мэгги Клири, не заберет над ним власть и не станет им командовать. Итак, верный себе, он без околичности приступил к тому, что было для него важнее всего. В иных случаях без хитрости не обойтись, но в таком деле полезнее идти напролом. «Мэгги, я человек старомодный», — сказал он. Мэгги изумленно посмотрела на него. «Разве?» В этом вопросе ясно слышалось, а какое это имеет значение. «Да», — подтвердил Люк, — «я так полагаю, когда люди женятся, все имущество жены должно перейти в руки мужа, вроде как приданое в прежние времена. Я знаю, у тебя есть кое-какие деньги. Так вот прямо сейчас тебе говорю, когда мы поженимся, надо тебе их переписать на мое имя. По справедливости ты должна знать заранее, как я про это думаю. Погода ты еще сама по себе и можешь решать, согласна ты на это или нет». Мэгги никогда и в голову не приходило оставить свои деньги при себе. Казалось, это само собой разумеется, когда она станет женой Люка, деньги тоже перейдут к нему. В Австралии все женщины, кроме самых образованных и умудренных опытом, воспитаны в сознании, что они чуть ли не рабыни своих мужей, а уж Мэгги и вовсе не могла думать по-другому. Ее отец всегда был для жены и детей господином и повелителем, а после его смерти главным в семье его преемником фея признала Боба. Мужчине принадлежит вся власть над деньгами и домом, над женой и детьми. Мэгги никогда не сомневалась в этих хозяйских правах. «А я и не знала, что надо что-то подписывать, Люк», — воскликнула она. «Я думала, все, что у меня есть, сразу станет твоим, раз мы поженимся». «Прежде так оно и было. А потом безмозглые трепачи там, в Канберре, все это отменили, дали женщинам право голоса. Я хочу, Мэгги, чтобы между нами все шло открыто, по-честному. Вот и предупреждаю загодя». Мэгги засмеялась. «Да ты не беспокойся, Люк, я же не против». Она приняла это, как положено, хорошей старомодной жене. Дот так легко не сдалась бы. «Сколько у тебя сейчас денег?» — спросил он. «Сейчас 14 000 фунтов, и каждый год я получаю еще 2 000». Люк присвистнул. 14 000 фунтов! Ого! Это куча денег, Мэгги. Давай уж лучше я сам буду о них заботиться. На той неделе съездим к директору банка и напомни мне договориться, чтобы вперед все записывали на мое имя. Ты же знаешь, я ни гроша не трону. Мы потом на эти деньги купим ферму. Теперь мы с тобой несколько лет попотеем, будем беречь, откладывать каждый грош, идет?» Мэгги кивнула. «Хорошо, Люк». Но кое о чем Люк забыл, и свадьба едва не сорвалась. Он не был католиком. Узнав об этом, отец Уотти в ужасе воздел руки к небесам. «Да как же это, Люк? Почему вы мне раньше не сказали? Бог свидетель, нам придется лезть вон из кожи, чтобы успеть вас обратить в католическую веру и окрестить до свадьбы». Люк в изумлении уставился на священника. «Да какое обращение, святой отец? Я никакой веры не исповедую, мне и так хорошо. Ну, а если вас это беспокоит, считайте меня хоть баптистом, хоть адвентистом, мне все едино. А вот в католики не пойду и не просите». Напрасно его уговаривали, Люк и слушать не хотел ни о каком обращении. «Я не против католической веры и не против Эйры, и, конечно, в Ольстере с католиками обходится круто. Но я-то оранжист и от своих отступаться не желаю. Будь я католик и зови вы меня в методисты, я бы вам то же самое сказал. Мне не католиком противно стать, а перебежчиком. Так что вы уж обойдитесь, святой отец, у вас паствы без меня довольно. Тогда вам нельзя жениться». «Да почему? Если вы не хотите нас обвенчать, так, наверное, преподобный отец в протестантской церкви согласится, или хоть мировой судья Гарри Гофф». Фия хмуро улыбнулась. Ей вспомнились давние споры с Пэдди и священником, который их венчал. Тогда она вышла победительницей. «Но я должна венчаться в церкви, Люк», — испуганно запротестовала Мэгги. «Иначе мне придется жить во грехе. Но по мне, куда лучше жить во грехе, чем стать отступником, — заявил Люк. Иногда он становился на диво несговорчивым. Как ни манили его деньги Мэгги, прирожденное упрямство заставляло стоять на своем. «Да бросьте вы глупостями заниматься!» Фиа сказала это не Люку, а священнику. И продолжала: «Сделайте так, как сделали мы с Пэдди, и не о чем будет спорить. Если отец Томас не желает осквернить свою церковь, пускай обвенчает вас у себя в доме». Все удивленно уставились на нее, но узел был разрублен. Отец Отти уступил и согласился обвенчать Мэгги с Люком в доме при церкви, хотя и отказался благословить кольцо Люка.